Мне настолько понравилось запечатывать ци, а также свято игнорировать дух, получалось так себе, что я порой ходил по несколько дней так, ибо ощущения от физического напряжения и прогресса на этой почве очень и очень мне нравились, и это привело меня к неожиданно положительным последствиям, культивация стала лучше. Как только ты открывал планочку, из источника рекой текла энергия, это заставляло каналы расшириться насильно, что, вроде как, должно вредить, однако, все как раз наоборот, из-за точного контроля, я никогда не допускал больше дозволенного. Поэтому, каждое новое открытие, хотя и не приносило мне больше ци, но ощутимо улучшало мои каналы. За это время успел продвинуться на пару километров вперед, без ци и духа, который я все еще упорно игнорирую. Так я планировал действовать еще 4 месяца, дабы потратить на такую тренировку полгода. И медленно, но верно, у меня получалось все лучше. С каждым днем я ощущал, как я, буквально на чуть-чуть, на капелюшечку становился крепче и сильнее. Превосходное чувство. Параллельно с этим, у меня было жгучее желание воспользоваться косой. Поэтому, проверяя местность на слежку, и каждый раз убеждаясь, что ее не наблюдается, эта идея становилась все навязчивей. Правда, я прекрасно понимал, что все же, несмотря на мои проверки, за мной все равно спокойно могут наблюдать, ибо, есть люди куда сильнее меня, что вполне способны избежать моих инфернальных глаз и чувства аур. К тому же, я один из золотого поколения. Идея была пресечена на корню. Все шло своим чередом. К концу 5-го месяца, я уже спокойно без ци ходил по ущелью и прошел весь нужный путь, кроме одного. Последних 10 километров в сметающей степи. Это кардинально другое место. Во-первых, ветер там дует странно по-умному, если можно так выразиться. Эту степь точно делал человек. Она специально построена таким образом, что в нужный момент ветер проверял твою устойчивость вообще со всех сторон. Сама местность состоит из длинной, но весьма тонкой дорожки, наверное, около 40 сантиметров в ширину. Первоочередно, ветер дует с противоположной стороны, что заставляет тебя идти медленнее, ибо тяжело, да и мощь ветра гораздо выше. Затем, дорожка сворачивает в определенную сторону, заставляя сопротивляться силе уже с другой стороны, и ты ничего не сделаешь, дабы упростить эту задачу. Ведь, если сойдешь с дороги, то попадешь в массив телепортации. Он тебя перенесет в самое начало. Не знаю, кто это проектировал, но точно не обычный человек. Пришлось подключать ци и переставать игнорировать дух. Ну, собственно, я выполнил, что хотел, поэтому это даже вовремя. И даже с этими энергиями были проблемы. Ветер не давал мне их использовать. Судя по всему, в самом воздухе здесь, если что-то дезориентирующее саму силу. Нечто подобное было у Лиены с ее столбом. Только здесь это в гораздо большем масштабе. Короче, моя сила никак не помогала. Оставалось только привыкать. И дело шло, но не особенно охотно. С каждым днем у меня удавалось на пару метров продвинуться, но не более. Нужно было что-то менять, иначе, к приходу хризантемы, я не успею пройти заданный маршрут. Все оказалось проще, чем я думал. Из ци, мне удалось создать барьер, я покрыл им себя. Теперь дезориентирующая штука в воздухе на меня больше не работала. А подключив дух, да еще и вкупе со всеми моими прошлыми плюшками, особенно третьим умением, пройти сметающую степь оказалось просто. Слишком даже. Далее я пошел на второй круг, но уже только с духом, и поверх щитом, ци и умения я более не использовал, и технику распределения не применял. И это оказалось тем, что я и искал. Нагрузка больше, намного больше, но непреодолимая, поэтому с каждым разом у меня получалось лучше. Остаток времени я провел в этой степи. К концу я и вовсе не пользовался духом и ци, разве что все еще распределял нагрузку техникой. Мой уровень духа достиг 40-го уровня, причем уже давно, просто кольца не было, и прогресс застопорился, а физически я гораздо способнее, чем такой же духовный практик. Это далеко не предел. Через пару дней пришел хризантема. Правда, он меня не застал в той дырке, которую я называл убежищем до недавнего момента. Благо догадался проверить степь. Застал он меня в процессе очередного захода, но уже вообще чисто физически. Меня как раз смело в этот момент. Так ты не справился, отчего и сделал поспешный вывод. Его лицо, к слову, тоже стало напоминать сморщенный персик. Приветствую старейшину. Я уже давно прошел сметающую степь, сейчас попытка была пройти ее, не применяя духа вообще. Он слегка поднял брови. Хаем, ну-ка, продемонстрируй мне, как ты смог пройти ее». После всех его тестов, лицо старейшины было очень удивленным. «Даже призрак на твоем уровне не смог так сделать. Ее первосвященство не прогадало, когда решила в тебя поверить. Поздравляю. Насколько я успел заметить, ты получил 40-й уровень. Сейчас же отправимся тебе за кольцом. Здесь есть ураганные стрижи. Кольцо с одного из них очень хорошо подойдет тебе для 4-го умения, ибо искрылья устойчивы к большинству негативных воздействий, типа здешнего ветра. Благодарю. Нужного звеня мы нашли быстро, они были вне ущелья, потому что, видимо, не очень любят сильный ветер, хотя и имеют высокую резистентность. Хризантема на меня посмотрела и сказал: «Какой возраст ты хочешь себе на кольцо? Думаю, с твоими способностями, около 10 000 лет, верно, старейшина? Боюсь, самостоятельно я не справлюсь. Нет, вообще, теоретически, я смог бы одолеть этого зверя. Правда, думаю, мне пришлось бы расстаться со всем запасом своих амулетов, и даже так, вряд ли смогу нанести этой животине вред. Поэтому, возможно, придется задействовать второй дух, ибо это духовное оружие, и даже без колец, при напитке духом, оно способно нанести существенный урон. Еще одна проблема – крылья у стрижа. Если я не успею решить его возможности полета, то он просто улетит, если почувствует опасность. Не проблема. Ее первосвященство проинструктировало меня на этот счет. Он взглянул чуть вперед. Стриж выглядел как огромная серо-коричневая птица с просто гигантскими крыльями. Больше тела это раза в 3, они у него торчали наверх. Это выглядело очень странно и неудобно. Хотя, возможно, это из-за специфики его жизни. Насколько я знаю, у них безумная регенерация, что позволяет отрывать крылья и заново их отращивать, дабы приспосабливать к определенной ситуации. Может быть, здесь, в ущелье ветров, из-за кучи песка и прочего мусора, такие крылья являются очень хорошим подспорьем, хотя и вид у них весьма смешной. Старейшина, видимо оценив врага, продолжил: «Подожди немного, ты достоин награды за столь большой прогресс». За пару минут старейшина не оставил и шанса этой птице. Вступив в бой, он активировал истинное обличие своего духа. Это навык за достижение 70-го уровня. Полное увеличение всех характеристик. Но вернемся к бою. Далее было уже знакомое умение – граница дыхания. После чего Хризантема взлетел и активировал свое 5-е умение – ураган, достигающий небес. Над его рукой стало собираться огромное количество лепестков, что, по его жесту после, отправились на бедного стрижа. У зверя такого уровня нет и шанса против титулованного дула. Нужно отдать ему должное, Гуань все рассчитал, и птица была еще жива, но уже не в состоянии двигаться. Быстро прекратив ее страдания, я стал поглощать доступное черное кольцо. И ничего. Ну то есть, да, была нагрузка, но это все. Прошлое я поглотил с намного большим усердием. Почему? Возможно, потому что зверь утратил волю к жизни, когда на него вышел Хризантема. Вообще, в теории, такое кольцо может поглотить и кто-то без дантеня, просто с куда большей сложностью. У меня то все было просто, энергия по 2 резервуарам, да и конец. Немного каналы пожгло. Открыв глаза, я увидел, в очередной раз, довольный взгляд старейшины. Какое умение получил. Теперь его голос звучал еще писклявее, чем обычно. Величественные крылья Сапсона. Их скорость зависит от моей таковой на земле. Мое 2-е умение получает усиление во время действия 4-го. К тому же, если я оберну себя ими, моя защита увеличится в 3 раза. Весьма недурно. Он осмотрел свои пальцы, закованные в железные наручи, но слабовато для 4-го умения с таким возрастом. Верно, они раскроют себя позже, с появлением следующих умений. Не знаю точно как, но точно это чувствую. Хаем, отлично. Отправляемся в храм. Ее первосвященство тебя ждет. Добрались мы быстро. Меня сразу отправили готовиться к приему у самой влиятельной особы. Принять душ спустя столько времени – нечто прекрасное. Выходя из своей комнаты на аудиенцию, я встретил Лину. Она за этот год ощутимо подросла, и сейчас выглядела еще милее прежнего. Ее очаровательная аура стала плотнее. Думаю, девочка уже где-то на 31-м уровне. Сестр, я даже договорить не успел, как на меня налетели и чуть не сбили с ног. Ну, это я, конечно, утрирую, но сама суть. Сестрица, я тоже рад тебя видеть. Девушка издала что-то похожее на угу и все еще не планировала меня отпускать. Ну, постоим чуть-чуть. Первый том. 15. Быстрый прогресс и новый поход в лес Стардоу. «Брат, я так рада тебя видеть. Мне надоели эти звери, что весь год за мной гонялись. Я устала бегать в долине, спасаясь от различной опасности. Мне не хватало провианта, я была грязная и усталая, но боролась. Боролась и вышла оттуда через год лучшей версией себя. Похоже, у нее накипело. Не представляют, что значит быть брошенным в логово монстров. Так я себе представляю долину невзгод. Она действительно стойкая, если справилась и не прибегла к помощи двух следящих за ней. Успокаивающе глажу ее по голове. Все хорошо, ты в безопасности». Девочка стиснула руки сильнее. У нее потекли слезы. «Ну-ну, не плачь. Сегодня проведем весь день в библиотеке. Будем кушать сладости и делиться историями, что произошли за этот год у каждого». «Да», — Лина вытерла слезы рукой, — «ловлю тебя на слове. Кстати, ты ведь куда-то шел?» Она озадаченно хлопнула глазками. «К ее первосвященству. Думаю, она ждет отчет, да и умение продемонстрировать надо». «О, а мне покажешь?» В воздухе запахло сильным любопытством. «Конечно. Идем на балкон». Тащу ее в нужную сторону. «Эй, стой, куда, брат?» Выйдя на свежий воздух, активирую крылья. Теперь взгляд девочки полон изумления. «А во, настоящие крылья. Ага, они еще и функционируют. Залезай мне на спину». Несколько секунд, и Лина выполняет просьбу. Взлетаю в сторону храма. «Ахаха, я и не знала, что летать так весело». Она вытянула руку, ловя попутный ветер, и наслаждалась видами. Спустя пару минут мы долетели. Духа я использовал не так много, как ожидал, что хорошо. Охрана быстро поклонилась и пропустила меня в собор. Лина сказала, что будет ждать меня в столовой. «Ваше первосвященство». Она, как обычно, сидела на троне в позе а-ля королева всего мира. «Худзинь, год уже пролетел». Девушка как-то странно вздохнула. Хризантема сказал, что превзошел его самые яркие ожидания. «Чувствую, ты уже 40-го уровня». Далее последовал рассказ об умении и моей тренировке в ущелье ураганов. «А во, даже смог пройти дальше призрака? Неудивительно, что Юэ Гуань о тебе так отозвался. Твой потенциал воистину огромный. Ты, думаю, устал за это время, поэтому перед следующим этапом тренировок у тебя будет неделя отдыха. Хулины тоже это касается. После, вы вдвоем приступите к дальнейшим занятиям». «О, и еще одно». Она достала из своего пространственного хранилища странного рода кристалл. «Я, находясь довольно далеко от трона, чувствовал, что он источает сильную ауру. Держи», — кидает мне его. «Возможно, качество этого материала позволит тебе сделать амулет с большим количеством энергии. Хотя эти кристаллы и редкие, но достать 1-2 в полмесяца вполне возможно. Также, за твои успехи, ты получишь 500 очков вклада». «На этом все. Благодарю за доверие». Она мне снисходительно кивнула. Покинул я собор в смешанных чувствах. Все просто. При осмотре я понял, что такой кристалл действительно способен выдержать энергию вплоть равную по величине где-то, может быть, пару-тройку малых хранилищ ЦИ у человека со всеми открытыми точками. Конвертируя это в дух, ну, думаю, уровень эдак 70-й, может быть, даже чуть больше. Проблемы, собственно, две. Первая, уже озвученная: поставлять храму сильное оружие мне не хочется. А вторая, я банально не смогу сейчас этот кристалл как-либо обработать. Дабы это сделать, нужны все открытые точки ЦИ, и сам Дантянь должен иметь неплохой такой объем. Сделать это я смогу только после, ну, уровня, наверное, 60-го. Куча условий. Поэтому, единственная реальная польза от этого кристалла сейчас — использовать его как источник энергии, совмещая ЦИ, дух и силу камня во время медитации. Это повысит эффективность. Короче говоря, это качественный расходник. Думаю, 50-й уровень я возьму довольно быстро. Кстати, нужно бы заняться точками ЦИ. Виднелась столовая. Там, как обычно, было огромное количество людей. При входе на мне сразу же сфокусировались несколько взглядов. От Си Юэ, что удивился мне, Хулины, что был с нотками радости, Яня, который, как всегда, был готов меня испепелить, и это же Ликая и его шайка. Да, а чего это они на меня смотрят? Проходя мимо них, меня грубо схватили за руку, но они, видимо, рассчитывали на то, что смогут меня остановить физической силой. Да, я же просто пошел, не обращая внимания, отчего зачинщик проехался немного по полу, прежде чем отпустил руку. Этой демонстрации оказалось достаточно, чтобы от меня отстали. Какую цель они вообще преследовали? «Брат Худзинь», — Си Юэ аж подскочил, отчего тарелка с едой чуть дернулась и часть супа теперь была на скатерти стола. «Брат Юэ, я тебе что говорила?» Строгий взгляд Лины. «Маленький свин лунного клинка. Ну, сестра, это же случайно вышло. Ничего не знаю». Встал и пошел за тряпкой, и напоследок, балбесина. Старая добрая сестра Ху. За их отношением всегда было смешно наблюдать. За едой мы разговаривали о всяком. Например, третье умение Ху Лины, очаровательное усиление. Она увеличивает на 20% все свои умения, связанные с очарованием. Си Юэ же взял 28 уровень, а Янь 29. Они оба тренировались под надзором ближайшего титулованного Даула Биби Дун, Гуймэя, или как зовут его парни, дядя Призрак. Он многому их научил, в основном, конечно, это был стиль боя, но и теории не пренебрегал, и с братом Юэ стало интереснее разговаривать. Его освещенность в некоторых темах была достойна похвалы. Кстати, об их умениях. У Юэ это еще одна сильная атака, вроде первого умения, но по большей площади. Называется «Колесница лунного клинка». Янь же не хотел особенно делиться со мной чем-либо, поэтому ушел, как только доел. Не отпускает паренька. Вечер, как и было обещано одной младшей сестре, мы просидели в библиотеке. Дядя Зель тоже был рад нас увидеть. Читали мы художественную литературу, чтобы за неделю отдыха восстановиться как физически, так и морально. Правда, я тут же этим отдыхом пренебрег, ибо примерно в полночь я сел медитировать. Мне предстояло проверить сразу несколько вещей. Свой нынешний предел точек ЦИ, как моя укрепленная нервная система себя поведет при их открытии, а также наслойку энергии друг на друга. Последнее интересовало больше всего. Через пару часов точечного провода ЦИ от одной точки к другой у меня было 9 открытых штук. Ничего особо в организме не изменилось. Энергия стала течь лучше, да более податливо теперь. Нервная система тоже себя отлично чувствует, даже, вроде как, стала крепче. Далее по списку цель тортика из ЦИ, и для того, чтобы таковой наслоить, мне нужно холодное место. Поэтому, отправившись в одно из предыдущих тренировочных полигонов, что заняло у меня около часа времени, я, чувствуя всеми фибрами тела здешнюю температуру, начал процесс. Первые 10 слоев дались как по маслу. Следующая пятерка была чуть тяжелее, но ничего существенного. На 40-й наслойке у меня появилась одна огромная проблема. Мне не хватало контроля, дабы дальше сжимать энергию ЦИ. А ведь осталось всего ничего до такой же толщины, как у духа. Сосредоточившись, я смог наложить ее слой. Но на этом все. Вернувшись в реальный мир, ощущая дикую нагрузку на организм, я открыл глаза и с удивлением обнаружил, что солнце находилось уже в зените. Время при такой медитации проходит словно мимо тебя. Попытавшись встать, у меня не особенно вышло. Похоже, мое тело слишком истощено. Гоняя дух по телу и потихоньку восстанавливаясь, уйти мне удалось лишь под вечер. Я еле-еле дополз до кровати, затем просто вырубился. Утро началось. Чувствовал я себя кошмарно. Все тело болело, а дух и дантянь ныли от изнурения. Еще и этот противный стук в дверь. Стоп, стук в дверь, судя по характерной ауре, это была Ху Лина. Послышался ее голос из-за двери. «Брат, ты ведь мне обещал, между прочим, и еще сильнее стук, а сам вчера куда-то ушел, а вечером вообще меня проигнорировал. Сестра, дай мне, пожалуйста, полчаса времени. Я бы, честно, дальше бы кис лицом в подушку, но я действительно обещал. Неделя отдыха, хотя в свете событий, происходивших во время нее, у меня язык не поворачивает ее так назвать, прошла довольно продуктивно. Помимо и так известных походов в библиотеку с одной очень настойчивой лисицей, я наделал себе амулетов, которые сразу же ушли на продажу, и потихоньку область видов моих украшений расширялась. Они все так же не несли какой-то практической ценности, но все же выглядели в глазах каждого, особенно девушек, очевидно, как нечто запредельно красивое. Дошло до того, что меня стали просить делать побрякушки на заказ. Ну, я не стал отказывать, однако сроки дал расплывчатые, ибо черт его знает, что там на уме у Биби Дун. Помимо этого, я, как и планировал, стал медитировать с камешком, который получил недавно. Эффект превзошел все мои ожидания. За пару дней я набрал почти половину уровня. При медитации всего в 3 часа перед сном. Это кошмарный результат. Правда, дошел я до него не сразу, и первая половина недели прошла в экспериментах. Дело, по сути, было в одном, куда выгоднее направлять силу от кристалла, в дух или же в ЦИ. Первый путь нес в себе очевидные плюсы в виде быстро нарастающего уровня, но также ставил меня в положение, где мой ци-скелет становился бесполезным. Второй же вариант был более радушен, но все тоже имел свой недостаток. Поднятие уровня едва ли отличалось от таковой без расходника, и удовлетворяющий меня метод оказался и проще, и сложнее одновременно. По сути, энергия от кристалла является бесформенной и поддается любому на нее воздействию. Это и было ключом. Все началось с одной мысли о том, а что же будет, если в эту силу запихнуть и ци, и дух одновременно. Ничего такого не произошло, ни один из резервов не принял энергию, так было, когда я наслаивал дух на ци в прошлом. Однако, в свете этих событий, меня посетила уже другая идея. В теории, можно наполнять силу кристалла обеими видами моих внутренних, но без изменения свойств. Я просто запрещал мощи кристалла искажаться, путем вмешательства в саму составную энергию. Это несложно, даже, скорее, интуитивно понятно. Теперь, впитывая в себя маленькую часть силы из камешка, я ее напитывал со своих источников и равномерно распределял вон ее. Вот и вся наука. Сегодня был первый день тренировок. Нас даже не удостоили аудиенции. Хулина и я должны за год победить императора духа 65 уровня. Первые две недели мы изучали его возможности. Он явно не сдерживался, но и не заходил далеко. Со временем мы разработали тактику, которая должна была помочь. Вот только реализовать ее мы пока не могли. Шло время, и пролетело полгода, протянулось, как чертова резина. Все дело в однообразии. С утра до вечера бой, безуспешный, кстати, а вечером медитация, иногда библиотека. Конечно, император с каждым разом старался все усерднее, а нам становилось легче. И вот настал черед нашей командной стратегии. Суть проста. Если наша цель попадает под очарование, то ему конец. Не буквально, конечно, но проиграет он с треском. Хулина специально последние две недели не использовала свои глазики от особого телосложения, но тренировалась на мне. Правда, против моих инфернальных у нее мало что выходило, но давление уже ощущалось. Очередной день тренировки. Может, будете с нами полегче? Чуть подсбиваю его боевой настрой. Он снисходительно смотрит и отвечает. Нет, у меня приказ, я ему следую. Понял, понял, жестом рук показываю, что не претендую ни на что, защищайтесь. На первом умении, при ускорении в 3 раза, я способен соперничать с этим Мэнчиханом, его так звали, в скорости около 10 минут. Ну мы и начали плясать, вот только. Хулина все это время выжидала. Когда он стал загонять меня в угол, она подменила меня. Наш противник лишь улыбнулся, подумав, видимо, что победа опять за ним, ведь девочка ему ничего не могла сделать в прямой конфронтации. Однако от нее и не требовалось этого. Очаровательный взгляд, и этот император, как тряпичная кукла или, скорее, груша для битья, получает от меня 5 ударов от 2-го умения и падает без сил. А за ним и я тоже, ибо, ну а что вы хотели, кучу энергии я потратил. Очнулся наш горе-полуучитель лишь спустя 20 минут, в весьма плачевном состоянии. В аккурат с этим пришла Бибидун. Думаю, случайно заметила. Надеюсь, вижу, вы победили. Ваше первосвященство. Мэн встал на колено и начал отсчет. У них не было шанса, но они поймали меня на моей ошибке. Я забыл о том, что у мисс Лины есть глаза очарования, а во время боя уделял внимание только Худзиню. Если бы такого не случилось, им бы еще долг. Однако это случилось, она снисходительно вскинула бровь. И тот факт, что ты ошибся, говорит лишь о твоей неосмотрительности и несерьезности, а не об их ошибке. Поворачивается к нам. Ваше первое испытание завершено даже раньше, чем я рассчитывала. Раз так, то, может быть, у вас получится и второе закрыть за оставшееся время. Теперь смотрит точно мне в глаза. Худзинь, ты ведь уже 48 уровня, верно? Это чудовищный прогресс. Свое 5-е кольцо ты добудешь вместе с Хулиной, без посторонней помощи. И я жду, что оно будет старше 20 000 лет. Ты ведь примерно такое сможешь поглотить, верно? Верно, ваше первосвященство. Это будет тяжело. Хорошо, твоего 4-го кольца, смотрит в сторону Лины, это тоже касается. Единственное, можете задействовать Сиюя и Яня. Нам понятно задание. Как только кто-то из нас войдет в новую десятку, мы сразу же отправимся на охоту. Вас известить не нужно. Я уйду в уединенную медитацию на 2 месяца. В общем, с того момента мы начали активно медитировать. Мы все еще сражались, и даже против Сиюя и Яня, но уже в куда меньшей степени. Через неделю Хулиина взяла 40-й, а я почти добил свой 49-й. Было принято решение отправиться ей за кольцом. Так уж вышло, что упомянутые двое сами напросились с нами. Вот только Пламенный сразу получил от меня отказ, и даже владелица очаровательной лисицы была со мной в этом согласна. Через пару часов после сборов мы снова выдвинулись в лес Стардоу. Честно говоря, искать тут зверей, имеющих сильное очарование, весьма непростое занятие сразу по нескольким причинам. Во-первых, все такого рода твари находятся довольно близко к центру леса, а там обитают такие сильные звери, что даже титулованному Даула придется несладко. Во-вторых, мы, скорее всего, как только найдем подходящее существо для кольца, уже будем на территории его фактического владельца, ибо, как правило, все чарующие и дурманящие твари чуть умнее и проворнее подобных им духовных зверей других типов, потому что, кто бы мог подумать, дабы правильно очаровать, нужно в первую очередь думать, а заманивать в свои угодья жертв весьма неплохая идея. И это я не говорю о различных сладостных землеройках, которые своим экстрактом, что быстро разносится по воздуху, очень сильно привлекают вообще всех живых. Большинство из них не способны сопротивляться и спокойно идут в те каналы, которые выкопал сам монстр, загоняя себя в безвыходное положение. Та еще проблема, но отнюдь не нерешаемая. Из представителей местной флоры и фауны самыми страшными являются пауки и змеи, а их, как ни крути, встретить придется, если мы зайдем достаточно далеко. И если первые плетут огромные сети, которые способны сдерживать любого мастера духа, ослаблять его и даже, в некоторых случаях, наносить существенный урон, чтобы к приходу владельца добыча уже была готова, то вот со вторыми проблема немного другого спектра, они слишком быстрые и скрытны, особенно летающие вариации. Учитывая их, как правило, довольно незаметные тела, делая шаг, ты вполне можешь встретить клыки этой твари под своей подошвой. Разумеется, речь идет только о тех, что способны доставить неудобств, даже пускай и серьезных, однако вполне решаемых при определенном спектре приложенных сил. Встреть мы тут какую-нибудь тварь старше 1040 лет, и даже мне, магу ловкости, едва ли удастся сбежать. Есть исключения, конечно, но это лишь частные случаи. Поэтому нужно быть предельно осторожным. Через десяток километров ходьбы мы разбили лагерь. Дежурство было распределено поровну, и первым заступал Сиюэ, за ним Лиина и, уже в конце, я. Надеюсь, все пройдет гладко. Первый том. 16. Четвертое кольцо Лиина и кость духа. Первая ночь прошла гладко. Так как сегодня я дежурил с утра, то и завтрак был на мне. Первое, чем стоило озадачиться, травами, что сбивают запах готовки, лишние гости нам ни к чему. Самый лучший вариант – пахучая мимоза. Она не привлекает зверей, насколько мне известно. Раскладываю их по периметру с осознанием того, что я так и не приступил к алхимии. А ведь трава лежит, и ее лежит много. А еще и кучу всего из артефактов можно уже попробовать сделать. Меня совсем здешняя культивация завлекла. Ну а что, сидишь, гоняешь по телу и дух, и ци, иногда дерешься, да и за кольцами ходишь, чем не идиллия. КХМ, да, разленился я, что ли. В аккурат к почти готовому мясу встал Сиюэ, что всем видом показывал, что проснулся он случайно, по черт знает какой причине, а снова заснуть не смог. Во всяком случае, парень сделал утренние дела, и мы за непринужденной беседой стали ждать, когда одна лисица отоспится. Ведь дежурить вторым всегда неприятно, а пока мы никуда не спешим, хотя это момент весьма спорный, ибо лес Стардоу, да, пускай отдыхает. Спустя примерно часа три наша команда снова была в процессе поиска, и нам не везло вообще, ну буквально, мы просто на подходящих по возрасту не наткнулись, не говоря уж о чем-то действительно нужном. Это меня заставило задуматься, а какое, собственно, кольцо лучше всего подойдет Лиине. Розовая королева, весьма неплохой вариант, ведь прошлое кольцо тоже от нее, и они будут хорошо сочетаться между собой. Также не стоит забывать и о очаровательных лисах, ее первое кольцо, как и телосложение, как раз от такого вида. Это, пожалуй, самые лучшие варианты. За поиском прошло почти 2 дня. Мы все еще не нашли ничего толкового, но уже дважды чуть не наткнулись на паутину козлов-восьминогих, что тут расплели всякое. Спасибо инфернальным глазикам. Очередной вечер, очередной привал, в общем, опять рутина. Сегодня заступал в дежурство первым я, медитируя, но не сильно увлеченно, дабы держать окружающее пространство под контролем. Мне вдруг пришла идея поглощения одной из костей. Правда, это, конечно, сомнительно, ведь мне могут все равно за это предъявить. Однако в теории, если поглощение мне даст энергию, то я имею все шансы взять 50-й. Так как это вызовет очевидную надобность в кольце, вполне, пускай и это крайняя редкость, я могу представить свою кость из наследия как ту, что получил из зверя. План неплохой, оставалось одно но, выяснить, подходят ли мне эти кости. Разумнее всего было сначала проверить таковую для левой ноги. Когда я попытался с ней провзаимодействовать, мне в голову хлынуло сразу несколько вещей. Тот факт, что я могу с ней слиться, то, что ее бывший хозяин, желтый хвосторок, а также свойства кости. Последнее меня крайне разочаровало. Взамен на свою скорость я могу увеличить силу. Просто тотально идет вразрез с моими умениями. Причем ладно, если бы все зависело от того, насколько я смогу ускориться, рос бы процент усиления, так нет же, оно просто отсекает 50% текущей скорости передвижения, взамен дает столько же к текущей силе. В общем, это подходит духом защиты и, в крайнем случае, духом силы. Тот же Сиюэ, к примеру, тоже пролетает мимо, ибо не та стезя. Рука же была с бирюзово-зеленой королевы, это мутировавший вид таковой розовой. Ее умение называется «Очаровательное касание». Оно говорит само за себя, и мне кажется, моя младшая сестра вполне заслужила ее. Так как природа этой кости была из области дурманящих эффектов, распознать, чья она, почти невозможно. Только если ты захочешь с ней слиться, что, в свою очередь, обяжет тебя отобрать ее у Лиины. Такое в храме вряд ли сделают, ведь золотое поколение полностью лояльно храму. Янь хороший пример. КХМ. На следующее утро, проснувшись и застав как раз сестрицу за приготовлением завтрака, я извлек из хранилища кость. Это сразу же привлекло ее внимание. «Брат, это...» «Еще секунда, и она вообще в обморок упадет». «Сестра, вдох-выдох». «Вот, молодец». «Присядь, даю ей стакан воды, который она быстро опустошает». «Да, это кость духа». «А откуда?» «Если вкратце, то на прошлой тренировке у меня получилось найти хранилище какого-то старого мастера. Он завещал все свои пожитки тому, кто их найдет. Врать ей, конечно, не хочется, да и в ее неговорливости я уверен. Вот только лучше пока не втягивать девочку в возможно проблемную историю с кланом Мая и всеми вытекающими. А почему ты не показал их ее первосвященству?» «Потому что прекрасно знал, что, скорее всего, ее у меня заберут на благо храма. А так, в связи с тем, что ее стезя, очарование, я ее отдам тебе, и мы скажем, что она была получена в результате охоты. Так спроса с нас не будет. Т-т-т, ты хочешь мне отдать такую драгоценную вещь? Ну да. А есть проблема? А как же? А чего такого? Она мне не подходит, а ты моя младшая сестра. Это будет нашим маленьким секретом. Но. Она хотела было что-то еще сказать, но я на нее строго посмотрел. Хорошо, вот это я понимаю. Пока, правда, с ней тебе не стоит сливаться, ибо, если Сиюэ увидит, спокойно может разболтать, не со зла, конечно, но суть понятна. Поэтому, как только убьешь нужного зверя, я сделаю так, что с него якобы вылетит кость. Поняла, спасибо. Да ни за что. Охота продолжалась. И спустя еще полтора дня нам наконец улыбнулась удача. Это был трехглазый очаровательный лис, очень сильный зверь, к тому же стайный. Однако этот почему-то сейчас находился в одиночестве. Более того, это даже не засада, ведь, используя свои инфернальные глаза, а с некоторого времени они достигли того, что могли видеть сквозь иллюзии, я ничего не обнаружил. «Брат, сестра», Сиюэ первым нарушил молчание, «мне это не нравится». «Почему стайный зверь один?» «Хороший вопрос, смотрю на лиса, видимых отличий от картинки в книге нет, он вроде спокойно ходит и делает свои дела, это действительно странно». «Сестра, что скажешь, мы и так довольно много времени потратили, если сейчас не получить кольцо, то провианта у нас останется всего на 2-3 дня, поэтому нам стоит атаковать, лучше кольца я себе и представить не могу». «Хорошо, тогда вот как мы поступим». План был прост как название пяти пальцев. Сиюэ должен был спровоцировать зверя, они вступают в прямую конфронтацию. Через минуту прыгаю я, наношу сильный удар вторым умением, затем Лиина, которая, напитывая свой клинок элементом до предела, прознает голову этой туши. Все прошло более чем гладко. Более того, зверь был какой-то вялый, Честно говоря, даже не знаю, как его толком описать. Ну то есть да, он сопротивлялся, но скорее из последних сил, будто до нас сражался с кем-то очень долго. Как только тот умер, из него неожиданно появилась кость, отчего мы все удивились. Однако сначала кольцо. Первые странности начались сразу же после начала поглощения. Лицо Лиены исказилось, словно было что-то не так, а затем и вовсе стало плохо. Она начала кашлять кровью, а ее аура почему-то стала очень колебаться. Затем на участках ее кожи появились затемнения. Это яд, кто-то отправил этого лиса. Так вот почему он вне стаи. Черт, я активировал свой дух ци, прислонив руку к спине девочки, и чуть вмешался в ее циркуляцию энергии. Мне нужно было подавить негативную силу, но вот как это сделать, более того, что мне конкретно искать, у меня не было ни малейшего понятия. Рассматривая ее глазами ада, ничего существенного не получалось найти, а ситуация становилась все хуже. Так, думай, Худзинь, думай, если влияние происходит на ауру, значит и воздействие не физическое. Если проблема в самой энергии с полученного зверя, то я могу впитать ее в себя и самостоятельно устранить. Вопрос, как мне ее найти? Ответ оказался проще, чем я думал. Пройдя частичкой своей энергии по ее каналам духа, прямо возле самой аппликации, заметил одну странность. Словно какой-то камешек, от которого веяло чем-то ужасным. Полагаю, вот и источник яда. Хватаю его своей силой и тяну ко рту, аккуратно обходя все, чему в теории можно навредить. Наконец, девочка еще раз сплевывает кровь вместе с этим чертовым камнем, а ее аура начинает приходить в норму. Ядом оказался качественный сгусток негативной энергии. Такой может сделать любой мастер выше 40 уровня. Судя по всему, какая-то тварь решила поиздеваться над лисом, скормив ему эту бомбу замедленного действия. Дальше очевидно, что произошло. Видя, что Лиена спокойно поглощает кольцо, с облегчением выдохнул. Чуть не потерял свою младшую. Даже думать боюсь об этом. Брат Худзинь, что это было? Си Юэ тоже был на взводе, но не стал мешать мне расспросами или чем-то другим сразу, не желая мне как-либо мешать. В звере была негативная энергия, яд, проще говоря. Поэтому он вне стаи, и поэтому сестре так досталось. Ты ведь ее избавил от него? Да, он не знал, куда себя деть. Ну и неудивительно, ведь фактически тут вообще от него ничего не зависело, а помощь он желал так же сильно. Да, с ней все хорошо. Как завершит поглощение, пускай приступает к кости духа. Я пока помедитирую. Понял, брат. Спасибо. Я слегка улыбнулся. Еще, разумеется, меня интересовал этот сгусток. Его, в теории, можно ведь и обратно превратить, используя его как источник внешней энергии, потихоньку вбирая в себя силу этого яда, обрабатывал и приводил к подобию своей ци, обеззараживая. Трижды я сплюнул какую-то гадость, но процесс усвоения был очень эффективен. Мне не хватает шага до 50-го. Возможно, за оставшиеся 2 дня у меня не только получится шагнуть дальше, но и найти кольцо. В последнем я был уверен процентов на 50, ведь прекрасно помнил охоту на 3-е свое кольцо, где мы встретили летающего змея душегуба. Но его вполне могли уже сожрать или убить, но наведаться к нему в угодья стоит. Открыл глаза я, когда уже был вечер. Брат и сестра о чем-то оживленно беседовали. Жутко хотелось есть, но сначала прополоскать рот, ибо стойкая горечь меня прям нервировала. Я встал, чем, разумеется, привлек внимание. После всех процедур на меня налетел вихрь в лице лисицы с расспросами, все ли со мной хорошо, не отравился ли я от яда, и еще куча-куча сумбурных предложений. «Успокойся, говорю же, все нормально». «Точно, точно, прям точно-точно, сестра», смотрю на нее малость удрученно, «ну видишь же, жив-здоров, да еще и почти 50-й взял. Лучше мне расскажи, как прошло поглощение твоего кольца и кости». «Ладно», она смерила меня взглядом, «ты отделался, но ненадолго, мое 4-е умение называется Туман Хаоса. В нем все мои противники получают замедление, теряют большинство своих чувств и слепнут. Массовый контроль. Очень даже неплохо. Поздравляю». Дальше она мне рассказала о умении кости, отчего я очень сильно удивился, и мы сели нормально поесть. Бурат Хузинь, Си Юэ опять начал говорить в процессе еды, но его нагло перебила Хулиена словами про «жуй сначала, маленький свин». Он послушал и дальше уже продолжил нормально. «Что дальше будем делать? Ты ведь сказал, что взял почти 50-й уровень». «Да, мне не хватает совсем немного. Думаю, если сегодня всю ночь просижу, наконец его достигну. Но это пока не к спеху. Сначала мы возвращаемся в храм, где отдыхаем день и готовим новый запас провианта, а затем отправляемся на поиски уже знакомого нам с Лиеной змея Душегуба. Ему около 20 тысяч лет, поэтому нам нужен качественный план. Хорошо, они оба кивнули. По пути мы все же заглянули в логово зверя. Он все еще находился там, чем-то занимаясь, то ли ел, то ли что-то готовил, черт его знает. Нас он не заметил. В храме нас не допрашивали, а отчитываться ни перед кем, ибо Биби Дун все еще на уединенной тренировке, а Хризантема с призраком где-то, ну где-то они точно есть. Поэтому, собрав нужное количество ресурсов, сейчас мы сидели в столовой и ужинали, попутно занимаясь обсуждением плана. Исходя из источников в библиотеке, этот змей весьма чувствителен ко всем негативным эффектам. Из слабостей, это все. Шкура прочная, челюсть сильная, слюна ядовитая, сам он весьма быстрый, да к тому же летающий. В первую очередь нужно отсечь полет. Да, Лиена кивнула и чуть помахала вилкой. Ты будешь свои взрывные амулеты использовать? Стоило бы, но их текущей мощности не хватит. Ну или придется запустить сразу штук 10. Хм, а это вариант. Если, к примеру, ты его очаруешь, я за это время вполне смогу подорвать ему крылья. Тогда, пока зверь будет в шоке, Сиюэ подрежет ему ноги, дабы тот не мог передвигаться. А если мощи амулетов не хватит, ладно духовное оружие, в нем можно быть уверенным, поэтому Сиюэ спокойно справится, но ты сам только что указал на недостаток амулетов. Верно. В любом из случаев монстр все равно получит урон и на какое-то время у нас, думаю, получится его оглушить. Примерный план у нас есть, вопрос остается в том, чем мне, собственно, пробить ему шкуру. Мои удары вряд ли возымеют эффект, разумеется, если они не будут постоянными, а столько времени у нас не будет. Ну, конечно, вариант использовать косу тоже возможен, и это даже звучит неплохо. Правда, опять же, у меня есть некоторые сомнения насчет Сиюэ, но, похоже, он перестал быть глупым болтунчиком. Возможно, даже факт происхождения кости от него не стоило скрывать. Ладно, попробую. Хотя у меня есть вариант, думаю, проблем с ним не возникнет. Опять что-то из твоих изобретений, и взгляд такой, словно осуждает. Не смотри на меня так, сестра. И нет, это не они. Ну и хорошо, тогда отправимся завтра. Да, не вижу смысла проводить ночь в лесном дискомфорте. Уже вечером, медитируя, я взял 50-й уровень, и это было просто волшебно. Честно говоря, это чувство сильно отличается от всех предыдущих. Но почему? Дело ли в увеличении резерва? Нет, моя нервная система. Она стала странная и очень крепкая. Неужели в 5-й декаде уровней настолько плотный дух? Призвав своего Сапсона, я действительно удивился. То, что было в прошлой десятке, даже близко не стоит. Это прям вязкая субстанция. С этим фактом у меня начала разваливаться возможность наслоить ци до такого же результата. Я просто не представляю, как это сделать. Возможно, мне удастся разделить дух тогда, у меня вырвался протяжный вздох. Ладно, займусь точками ци. И мне не хватило. Получилось открыть только еще две. У меня теперь их 11. На последнюю капельки не хватило. Может быть, получится через пару уровней достать до нее, это много бы мне открыло. Как минимум, настолько сильного увеличения плотности духа, а также 12 точек, можно было бы сделать амулеты из тех холодных камней раньше, чем я рассчитывал. Но все же, опять же, только теория. Утром мы довольно быстро отправились и уже к часам 4 были от нашей цели примерно в 300 метрах, может, чуть больше. Пока сестра и брат разводили костер, делали нам поесть и мысленно готовили себя к бою с сильной тварью, я отправился на слежку. Осматривая все пространство глазами ада, я, в некоторых местах, обнаружил несколько коконов, в которых, похоже, был яд. Они очень интересно были прикреплены в местах, где, полагаю, мог пролезть только змей. Он ими питается для восстановления, возможно, не стоит об этом забывать. Сама цель спала. Правда, это мало что означало, судя по всему. Он ориентируется эховолнами, как когда-то делал старик Дже. Правда, обхват периметра у змея поменьше, примерно 25-30 метров. Ладно, нужно обсудить еще парочку вещей с моими спутниками, в том числе и мой второй дух. Первый том, 17, серьезная ошибка. Брат, сестра, перед боем, позвольте кое-что вам показать. Оба повернулись ко мне и с интересом посмотрели. Сиюэ, как обычно, не отрываясь от еды, Кто бы мог подумать, это мой второй дух. Показываю косу. Теперь, бедный кусочек мяса в руках у парнишки падает, а Хулина шокированно открывает рот, не в силах выдавить хоть какую-то реакцию. Наконец, еще с минуту молчания, девочка еле-еле проговаривает. Я никогда не думала, что слова старейшины Дже окажутся правдой. У тебя же они были с рождения. Да, подожди, храм ведь не знает, так, как быстро у нее голова работает. Киваю. То есть, ты нам показываешь его, потому что больше всего доверяешь? Она всегда так смешно краснеет, верно? В свете того, что мы будем сражаться с тварью старше 20 000 лет, как я и говорил еще вчера, амулеты мало помогут. Именно поэтому мне придется использовать свою косу. Брат, а ты умеешь с ней обращаться? Просто дядя-призрак сказал, что оружие бесполезно, если оно в руках у Аболтуса. Лина смерила его снисходительным взглядом, который явно нес в себе слова «это он к тебе относил», вообще-то, но ничего не сказала, ибо, судя по лицу, ей было самой интересно. Умею. Базовые вещи и несколько приемов, не более. Новичком меня назвать сложно, но даже до среднего мастера не дотягиваю. Это была чистая правда. Еще в прошлой жизни, из-за специфики артефактов, они могли быть любой формы, размера, приходилось тренироваться со множеством оружий. Коса была одной из таких, правда, с тех пор прошло, считая с моими 14 годами здесь, около 20 лет. И если тогда я вполне адекватно владел оружием, то сейчас чуть выше новичка, из разряда наблюдал за великими мастерами. Классно. Сиюэ, похоже, вообще не парился. А вот взгляд Хулины тяжелел с каждой секундой. Разумеется, я рассчитываю на то, что вы никому не скажете. Почему? У тебя в храме столько возможностей. Парень, однако, увидев наши взгляды, очень быстро стушевался и затих в ожидании. Ответила ему Хулина. Потому что он не показал его сразу. Продемонстрировав его сейчас, он рискует попасть под гнев госпожи Биби Дуны вообще, она замялась, умереть, верно. Но сейчас он в битве будет необходим, поэтому я показываю вам его, и беру обещание никому не говорить. Я понял, брат. Он смущенно почесал затылок. У меня не так много мозгов, как у вас двоих, однако я вам верю. Спасибо, Сиюэ, смотрю на Хулину, которая в ответ смотрит удивленно. Аля, ты что, действительно думаешь, что я могу разболтать секрет? Похоже, это ее оскорбило, отчего девочка фыркнула на меня и отвернулась. Ну прости, сестра, ХМПФ, посмотрите-ка на него, как подозревать, так гораст, а как довериться сразу, так сестра прости, но я должен удостовериться. По-моему, ты вроде должен был убедиться в том, что я за тебя, еще на моменте амулетов. И, она действительно права, мне даже стыдно стало. Поэтому еще пару минут извиняемся, обещая, что свожу ее на аукцион, куплю сладкого, и вообще, буду холить и лелеять. Вроде как откупился. Собственно, пришла пора охоты. Змей все так же отдыхал. Проинструктировав обоих на тему его эхолокации, мы начали обсуждать чуть более подробно план. Вся проблема была в этих ядовитых висюльках, что непонятно какое предназначение имели. Да, это может быть лечение или восстановление силы, но также какой-то снаряд или же сигнал бедствия, и вообще еще кучу вариантов. Было принято решение осмотреть местность вокруг. Выяснились две вещи. Эти коконы развешаны по периметру. Из-за того, что это его угодья, это дает ему очень большой простор для маневра, но функционал все так же неизвестен. Итак, сейчас самый лучший вариант, потому что, хотя змей нас и почувствует, ему нужно будет пару секунд прийти в себя, ибо сон все равно возьмет свое. Действуем по плану. Мне кивнули. Четвертое умение – туман хаоса. Змей, разумеется, сразу почувствовал неладное. Он отреагировал, осмотрел округу, где наткнулся на взгляд сестры с еще большим очарованием. Далее моя очередь. Подлетаю и кидаю кучу амулетов ему на спину, взрывая. Слышен рев, Сиюэ, отойдя от полустраха. Он действительно впервые без защиты хризантемы и призрака сражается, поэтому его мандраж понятен, активирует несколько раз свое первое умение, лишая тварь возможности двигаться. Оставалось только добить. Активирую свое третье кольцо и достаю косу, от которой исходит нечто вроде предвкушения, мне прям это чувство в голову ударило, и со всей силы пробиваю череп зверю. Он секунду бьется в конвульсиях, после чего, наконец, умирает. Это было очень напряженно, но на удивление просто. Над зверем появилось кольцо. Отлично. Осталось только поглотить его и можно отправляться. Я почувствовал сильную жажду крови примерно возле Хулины. Еще один змей. Сестра. Первое умение, и меня едва удается ее спасти от смертельного удара. Хватаю также и Сиюэ. Теперь они оба за меня держатся. Это ведь ему же около 35 тысяч. Да, девочка побледнела, и я хорошо ее чувства понимал. Новая тварь была со светло-коричневой шеей, головой с оттенками голубого, телом приторно-зеленого и хвостом с двумя ответвлениями. Это дурманящая змея. Сестра, сможешь еще раз использовать четвертое умение? Да-да, она быстро отвисла и судорожно закивала. Может быть, даже дважды, если поднапрягусь. Отлично. Сиюэ, бегом в храм. Я тебя сейчас запущу как можно дальше. Приведи сюда кого-нибудь из сильных духовных мастеров. Но как же? Никаких но. Собрался. От тебя здесь мало толку. Он быстро все понял. Я кинул его как можно дальше, чем, собственно, привлек внимание змея, который с нас уже с минуту глаз не сводит. Тот, разумеется, отправился в сторону странного летающего объекта на большой скорости. Твой противник мы, сестра. Она использует четвертое умение, но это не возымело сильного эффекта. Правда, тварь все же остановилась, однако чем-то плюнула в Сиюэ, отчего тот упал. Лина очень разозлилась, но не теряла головы. Она отступила на позицию для возможного очарования и помощи. Я же вступаю в прямую конфронтацию. Змей очень быстрый, мне едва удается на первом умении уходить от него, но так бо, ЦК. Пришлось принять его удар, чем он чуть не впечатал меня в землю. Без всех моих прошлых улучшений нервной системы, а также старых техник для рук и распределения нагрузки, он бы меня просто придавил к чертям. Брат, Лина активировала свое третье умение и сразу за ним второе, что слегка дезориентировало зверя и дало мне шанс чуть отойти. Бой продолжался, и я все больше в нем сдавал. Духовная энергия уже на пределе, а ци и вовсе закончилась еще вчера. В один момент он сбил меня с ног и стал давить своей лапой. Выбраться я уже не мог. Это конец? Нет. Мне спасла Хулина своей костью духа, но тут же получила удар хвостом и улетела в дерево, выплюнув кровь и, похоже, отрубившись. А у меня же появился шанс убить тварь. Всего один. Закидываю ему в пасть оставшиеся амулеты, разбиваю также свои энергические, активирую второе умение на косу, использую ускорение в 7 раз от первого кольца и со всей силы наношу удар зверю по голове. Прогремел взрыв, меня оттолкнуло на пару метров, где меня радушно принял в свои объятия камень. Змей же умер. Ему хватило. Как же я сейчас благодарен тому, что мое второе умение способно использоваться на что угодно. МГХ. Плюю кровь и запечатываю несколько точек ци, надо к сестре и брату. Ближайший был Сиюэ. В него просто плюнули парализующим ядом. Разбиваю возле него один амулет энергии, он его поглощает. Чуть очищаю парня своими остатками духа и разбиваю уже для себя амулет, что отзывается болью во всем теле. Дальше он сам, у Лины. Все было намного хуже. От удара она сломала несколько костей и сильно повредила позвоночник. Мне сейчас не хватит сил ее помочь. Запечатываю и ей точки ци, дабы девочка не истекла кровью, и спешно, насколько позволяет мое текущее состояние, иду к кольцу. Нужна энергия. Причем срочно. Я не могу ее потерять. Уже в полубреду сажусь за медитацию. Мое тело едва справляется, а сознание слегка помутилось, но это и не важно. Главное сейчас поглотить кольцо и успеть помочь Лине. Меня сразу же переносит в море сознания. До меня доходит такой очевидный факт, который я упустил: змеи душегубы не ядовиты. А вот особь, что напала после, это дурманящий вид змей. Как я мог такое упустить из виду? Этого бы всего не случилось. Ладно, мне предстоит ментальный бой с тварью, которая уже, пуская слюни, идет в мою сторону. То ли из-за моего сильного желания, то ли из-за возросшей силы разума, непонятно правда, на какой почве, но справился я очень быстро. Буквально около часа на нашу драку и еще полчаса на поглощение. Очнувшись, чувствовал себя я все еще неважно. Быстро отправляюсь к Хулине и начинаю ее потихоньку напитывать духом и ци, попутно восстанавливая участки ее разорванных каналов и трещины в костях. Также слегка измельчаю из кольца травы для приема внутрь, они общеукрепляющие. И снова до меня доходит жгучая реальность. Если бы занимался алхимией, то вылечил бы сестру без проблем. Сейчас же приходится очень сильно концентрироваться и едва ли не молиться, дабы нигде не напортачить. Спустя пару часов я почувствовал, как она легче задышала. Справился. Я справился, черт дери этого змея. Правда, сильно устал, и меня, кажется, сейчас вырубит. Очнулся я в палатке. Мои раны были обработаны чем-то пахучим, и на них нанесли бинты. Извне ничего слышно не было, а проверить я не мог, ибо встать было выше моих сил, поэтому просто лежал. Правда, мне было чутко неудобно, поэтому я повернулся на левый бок, где увидел, что Хулина, полусидя и взяв подушку в руки, умиротворенно спит. Перед девочкой лежат обрывки бинтов и каких-то трав. Видимо, поняла, что у меня в кольце они есть. Значит, и про вторую кость узнала, но это мелочи. Главное, что она живая. У меня вырвался нервный вздох. Справа же находился Сиюэ. Он выглядел получше меня, но, похоже, яд успел чуть обжечь кожу, поэтому местами у него тоже были бинты. Она молодец. Видимо, быстро очнулась, увидела, в каком мы состоянии, и обработала нас обоих, хотя и сама была в не лучшем состоянии. По крайней мере, духовной энергии у нее точно не было, да и пускай я восстановил энергией ей кости, но все же ей приходилось очень тяжело и больно. У меня вдруг в голове возникла мысль, а как вообще так получилось, что у нее были порваны каналы? Понимаю, переломы, может быть, наружные раны. Возможно, дело в кости духа, она ей не подходит, хотя, насколько я успел увидеть, девочка просто не успела до конца провести атаку, и энергия, когда ее резко оттолкнули, вдарила обратно по сестре. Главное, чтобы на ее прогрессе это не сказалось. Кстати говоря, умение, что я получил, называется «Летающий вихрь». Стоит оно за предельного количества духа, но эффект – это что-то бредовое. В мою цель отправляется несколько очень быстрых сгустков энергии. Каждый из них, по прибытию, становится мини-вихрем, который, я уверен, бьет очень неслабо. А еще их можно наполнить какой угодно энергией, в том числе и моей техникой наслойки ци. Абсурд, так вот еще и не конец. Мое четвертое умение делает каждый вихрь больше, и это уже становится ураганом скорее. Очень сильное атакующее умение. К тому же, используя третье умение, а именно его свойство сливаться с окружением, я могу, не буквально, но иллюзорно, исчезнуть перед противником в этих вихрях. Я проверил Дантянь и вызвал два своих духа. Последние появились не особенно охотно, а коса так и вовсе была чуть сломана. Насколько я знаю, такое восстановится самостоятельно, правда, использовать сейчас ее мне не стоит. Запустив ци по своим каналам, я почувствовал, как мои раны потихоньку затягиваются. Нет, полностью здоров я буду, но вот встать уже смогу. Сон все равно не шел, да и подежурить надо бы, все же мы в лесу Стардау. Когда уже смог нормально двигаться, я сразу же проник в своей энергии в организм Хулины, прислонив ладошку со спины. Ничего такого, остатки трещин на костях, да немного перегружены каналы, ибо, видимо, она все же медитировала для восстановления, хотя и получилось не особенно хорошо. Запустив небольшой сгусток ци, я аккуратно стал проходиться по ее системе меридиан, отчего, видимо, она и проснулась. Ой, ее голос был чуть охрипшим. «Брат, ты чего делаешь?» А еще ей тяжко давались слова. «Устала, бедная. Чищу твои каналы от всякой бяки и помогаю им восстановиться. Чуть потерпи, достаю из кольца мягкий лотос, скушай цветок, станет лучше». Она быстро его съела и сразу же с облегчением выдохнула. «Из таких растений делается пилюля восстановления. Как ты? Все хорошо?» «Да, пострадала больше всего ты. Я отделался банальной перегрузкой духа, выхожу из-за спины и сажусь перед девочкой. Отдохни, поспи или хотя бы просто полежи». «Хорошо». Она коротко кивнула и легла чуть поодаль от Сиюэ. Я даже выйти не успел, как заметил, что девочка засопела. Вышел я из палатки в крайне дерьмов настроении. Я злился. Злился на себя. Как можно было столько вещей из виду упустить? Почему я не занимался алхимией? Почему, в конце концов, я не сделал чего-то нового себе на охоту? Один пламенный синтезатор, идею о сборке которого откладывал, мог очень сильно помочь. Не пострадал бы я, Сиюэ и Хулина. Кольцо над ядовитой тварью еще не исчезло. Значит, прошло не так много времени. Обычно, столь сильно кольца исчезают за часов 12. Стоял вечер, значит, прошла лишь половина от времени. Правда, хоть какого-то смысла мне это не добавляет. Эта энергия, во-первых, слишком для меня сильна, а во-вторых, бесполезна. На оба духа. Жуть как хотелось есть. Заготовкой, а после едой и дежурством пролетела ночь. На утро из палатки послышался болезненный стон Сиюэ. за ним и его лицо. «Брат, похоже, все хорошо». Он улыбнулся, а я в очередной раз себя упрекнул в своей беспечности. Вскоре проснулась и Хулина, которая чувствовала себя уже лучше. Ее духовная энергия восстановилась, и она, полагаю, в скором времени сможет использовать свои умения. Вернулись мы в храм духа лишь под вечер. Каждый был не в состоянии что-либо делать, поэтому дружно было принято решение в тупую лечь спать и завтра уже и отчитаться, и поговорить. Однако, сестра уже у двери, меня окликнула. «Брат, почему у тебя такой грустный взгляд? Это ведь из-за того, что мы попали в такую ситуацию. Все же она действительно наблюдательна». Я вздохнул и развернулся к ней, взглянув прямо в глаза. «Верно. Если бы я лучше подготовился, то такого бы не случилось. Но, никаких но, сестра, так и есть. У меня множество возможностей было, и ни одну из которых я не реализовал. О чем может идти речь?» Я выдохнул и чуть опустил голову. «Хуже всего то, что навредили вам двоим, а тебе ты так и вовсе чуть не осталась без возможности использовать дух». Она сжала кулачок, явно желая меня поддержать, но не зная как. Я же чуть улыбнулся. «Тебе не стоит волноваться обо мне, дуракам обычно везет, а в свете последних событий мне впору звать себя дураком, если не кретином». «Не говори так». Лина подошла ко мне почти вплотную, взяла за воротник моей грязной робы и заглянула мне в глаза. «Я не хочу слышать, как ты себя обзываешь. Твои возможности куда выше, чем у всех знакомых мне учеников в храме. Любой на твоем месте остался бы там лежать мертвым. Уже тот факт, что ты смог минимизировать урон от такого сильного зверя, говорит о многом». «Да, вот только если бы я чуть головой подумал, то было бы сразу ясно, что нам стоит ждать встречи с ядовитой змеей». Намеков было более чем достаточно. «Ага, вот только это же и к нам можно отнести, особенно ко мне. Мы ведь почти одно и то же читали. И я прекрасно знала, что летающий змей-душегуб, как правило, имеет в своей паре ядовитый тип, в то время как он сам не может как-либо отправить». Она убрала ручки и посмотрела куда-то в сторону. «Ошибка общая. А вот ты спас нам двоим жизнь. И если брат Юэ в теории мог и сам выбраться, то мои переломы, трещины в костях и местами лопнувшие каналы сами не срослись. Яд, когда я стала поглощать кольцо, из меня тоже сам не ушел. Прекрати себя недооценивать и уж тем более винить. Но, хотя бы ради меня, я не могу видеть, как тебе плохо. Поэтому подумай над этим». Она быстро развернулась и ушла в комнату, оставив меня, ну, собственно, думать. Первый том. 18. Масштабное производство амулетов. Утро было не из легких. Тело было уже здорово, вот только дух и дантянь ныли, словно маленькие дети, отчего это противное чувство разливалось по всем моим конечностям, принося довольно ощутимый дискомфорт. Еще и пахну я чудесно, ведь ванна вчера была из разряда «это слишком для меня», лучше плюхнусь в кровать. Перестелив постельное, ибо оно тоже было с душком, оперативно привел себя в порядок, сменил одежду, причесался слегка, в общем, теперь готов пахать как черт. Правда, в свете недавно использованных амулетов энергии как черт не получится, ибо этим только себе наврежу. Ну что ж, пару дней отдыха и хорошего питания мне точно не повредят. Кстати о последнем, мне жуть опять как хочется есть, да и какого-нибудь сока или хотя бы воды целый графин бы убил.